Глава 20. 1992-1993. После вечеринки у Гийома Бассара ничего особенного не произошло. По крайней мере, не сразу. Половина класса была под домашним арестом на 3 месяца. И в любом случае ни один из родителей больше не разрешал устраивать вечеринки под своей крышей. Эрика нашли полуголым и без сознания на одном из шезлонгов у бассейна. Его и признали виновным в безобразии с вольером. А поскольку он ничего не помнил об этом вечере, его слабой защиты, может, это был я, а может и нет, оказалось недостаточно. Иногда на уроках Станислав краем глаза наблюдал за Сарой, гадая, кто же она на самом деле и что скрывается за ее холодным, отстраненным поведением. Тайна оставалась неразгаданной, потому что они больше не разговаривали друг с другом, не считая того раза, когда у Сары кончилась бумага на сочинение. Но вот однажды она села в тот же автобус, что и он, и заняла место рядом с ним. «Ты быстро ходишь?» — спросила она. «Не знаю». «Ну, по сравнению с обычной скоростью, быстрее или медленнее?» «Думаю, быстрее, а что?» «У меня был дядя, который ходил очень быстро. Он торопился просто так, без особых причин. Он умер очень молодым. С тех пор я задаюсь вопросом, не связана ли скорость нашей ходьбы с продолжительностью жизни? А ты быстро ходишь?» «Я пытаюсь притормозить». Она серьезно посмотрела на него и отвернулась к окну. «Куда ты едешь?» — снова заговорила она. «Играть в шахматы, а ты?» «А я выиграть. А прослушивание на роль в спектакле», — уточнила она. «Ты занимаешься театром?» «Нет. А ты?» «Нет». Она встала со словами «пожелай мне удачи», после чего направилась к выходу и сошла на одну остановку раньше него. На следующий день она сообщила ему, что получила роль. Это был первый раз, когда она заговорила с ним в лицее. Она сказала: «Спектакль будет в июне, ты придешь?» И, не дожидаясь ответа, пошла и села в другом конце класса. На следующей неделе они снова оказались вместе в автобусе, который вез их навстречу успехам и неудачам, но шел при этом по одному и тому же маршруту. Именно тогда Станислав поделился с ней своей историей, который никогда никому не открывал до того, о брате с таким же именем, который не выжил. Даже сегодня он не знает, что заставило его все рассказать ей. Но когда Сара собиралась выйти на своей остановке, он проговорил: «Он умер, а я жив. Что мне делать с этой мыслью?» Она несколько секунд смотрела на него, но ничего не ответила. Автобус затормозил, и она вышла. Ее молчание. Он не спал из-за него всю ночь.